Глава 26. Гость из прошлого. Москва вобрала в себя УАЗ, закрутила его по путепроводам и развязкам и вынесла прямо к дому, где снимал офис детективное агентство «Маркс и Ленин». Детские игры. Прав был Вика. По дороге Марлен прикупил хороший навороченный бук плюс несколько накопителей на 128 гигабайт каждый. Мышь, запасные батареи, сетевой фильтр и пару адаптеров на 127 вольт. Все это хозяйство уместилось в небольшом чемоданчике. «Этот чемоданчик не должен попасть в руки фрицам», — сказал Исаев, отпирая дверь. «Надо будет приделать к нему взрывчатку, так чтобы бабах и в пыль. У вас же есть динамит?» «Имеется. Куда ж без него? Это твоя квартира?» «Место работы», — усмехнулся Марлен. «Заходи. Есть хочешь?» «Не отказался бы». Сейчас, подхватив телефон, Исаев заказал две пиццы с доставкой. Пиво нашлось в холодильнике. Вика перед отъездом не все выдал, а сам Марлен предпочел бы чаек. «Сейчас закачаем, что надо, на бук, а потом съездим к одному деду. Он фронтовик, дед твоего тезки, что остался в той Москве. Помнишь его?» Филоненко затрудненно кивнул. «Как же вы живете?» — вздохнул он. «Как? Богато!» «Миша, не все так живут, поверь мне. Просто мой отец, скажем так, не бедный человек. Все равно...» «Ничего, Миша, вот окончится война, сразу всем полегчает. Жить станет лучше, жить станет веселей». «Поражаюсь я тебе», — негромко проговорил Михаил. «Бросить все и пойти на войну, ведь для тебя она давным-давно кончилась. Вот проезжали мы памятники, у меня мороз по коже, как будто по нам выставлены». «Так я сначала и не думал на войну идти, просто обещал деду Мишкиному внука спасти. А оказался у вас и понял, что не смогу уйти. Ну как бросишь? Вот мой взвод. Я с ними столько всего пережил. И они меня спасали, и я их. И брошу. Ну, это ж как предательство. А вот когда я решил, что пока мы не победим, не уйду, мне сразу спокойнее стало, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Филоненко. «Ты просто нормальный парень, наш». «Не вгоняй меня в краску». Тут в дверь позвонили. «О, это, наверное, пиццу привезли?» Марлен угадал. Расплатившись, он внес в комнату две коробки с пиццей, бенедиктинской и комбинированной. «Угощайся». «Пироги с доставкой на дом. Это не пирог, это пицца». Филоненко с подозрением присмотрелся. «Ты попробуй сначала». Старлен попробовал, и его брови полезли на лоб. «Вкусно. Пивка дать? Не откажусь». «А я чайку заварю». Откусывая и жуя, Марлен висел на сайтах в интернете, скачивая все подряд. Историю СССР, ход боевых действий с 1941 по 1945 год, включая карты, приказы, директивы, имевшие когда-то высший гриф секретности, а ныне представлявшие узкий интерес для специалистов. Чертежи танков, БМП, самолетов, турбореактивные двигатели, технологии изготовления кирзы, досье на военачальников РККА и партийных деятелей, пусть будет ясно, кто как себя показал. Карта месторождений, золота, алмазов, нефти и газа, урана, молибдена, алюминия, данные по атомному проекту, полные чертежи и схемы ракеты ФАУ, приборы ночного видения, разведданные по врагам и союзникам на 41 и 42 годы, план ОСТ, проект «Братской ГЭС» и еще... Притомившись, Исаев откинулся в кресло и протер глаза. «О, надо еще производство пенициллина скачать, да и прочих лекарств в 40-е неизвестных, и несколько фильмов. Киноэпопею «Освобождение», «А зори здесь тихие», только не новую версию, а старый добрый советский фильм «Кавказскую пленницу», «Операцию И», «Иван Васильевич меняет профессию», «17 мгновений весны». «Ладно, пусть закачиваются. Поехали съездим к деду». «Поехали». «Я знаешь, чего хочу? Уговорить старого, чтобы он в тот лагерь уехал. Я ему там домик заделаю. Будет что-то вроде дачи. Хочу, чтобы портал был под приглядом. Это правильно. А потом, когда туда уйдем, надо будет землянку щитом прикрыть, да земелькой присыпать. Снег пройдет, все скроет. Самое то. Пошли. Так пошли или поехали? Сначала пошли, а потом поехали. Марлен поставил УАЗ на ту самую стоянку, где находился его гелик. Пересев на джип, они поехали на проспект Вернадского. По дороге они попали в небольшую пробку, и Исаев поневоле поддался мысли о родителях. Увы, все его благородные порывы и правильные поступки оказывались обыкновенным свинством, как только он начинал примерять их к отцу с матерью. Они-то тут при чем? Виноваты они, что ли? Он не мог бросить товарищей, но при этом, выходит, бросила родаков. И как быть? Гелендваген подкатил к знакомому дому, и зловредные мысли оставили его. Поднявшись, Марлен позвонил. «Дома, старик, не на даче? И жив ли вообще в его-то возрасте?» «Ага, слышно, как шаркали тапочки». Не спрашивая, кто там, Павел Иванович открыл и покачнулся. «Спокойно, спокойно», — заспешил Исаев. «Все хорошо, Мишка жив-здоров». «Ох, господи, совсем старый стал», — вздохнул ветеран. «Да вы проходите, проходите». Гости прошли, запирая за собой дверь. «Спасибо, что сообщили про Мишку. Где он?» «Мы с ним на резервном фронте воевали». «Качалов, кстати, жив остался», — быстро вываливал новости Марлен. «А сейчас нас с Михой в Москву перевели. Мы там электропромышленность поднимаем, прогресс двигаем». «Послушайте, Павел Иванович, время на той стороне бежит куда быстрее, так что, когда там 45-й наступит, здесь, наверное, будет весна или лето 2017-го, и мы вернемся с победой. Или там все еще быстрее пойдет с нашей помощью, и война закончится раньше, понимаете?» «Не знаете, что папке с мамкой говорить?» «Именно. Ну как я им признаюсь? На фронт, скажу, ушел, фашистов бить. Это вы мне поверите, потому как сами в прошлое заглядывали, а им об этом лучше не говорить. Это должно остаться тайной. В общем, не знаю. Буду думать. А пока... Павел Иванович, а вы не могли бы пожить немного в том месте, где портал? Я вам там дачу организую, быстренько дом выстроим и ту землянку накроем». Старик улыбнулся. «Сторожем побыть. Да я согласен, конечно. Что мне здесь делать? А там хоть воздух свежий». «Во-во. Так вы согласны?» «Ну чего ж. Помогу, чем смогу». «Тогда поехали». Завершив шопинг, Марлен загрузил джип и УАЗик в гелик. Он усадил старика, а УАЗик доверил Филоненко. Вернувшись к своему агентству, Исаев вытащил ноут и запоминающее устройство. Как раз в кейс уместились. Уже спускаясь в тамбур, Исаев столкнулся с отцом. Это было до того неожиданно, что он замер. «Ты?» — вскричал Исаев-старший, бросаясь к сыну. «Живой! Где ты был?» «Я не могу тебе этого сказать, папа», — медленно проговорил Марлен. «Это государственная тайна. Поверь, я не преувеличиваю, все так и есть. Ты просто не представляешь себе, как я хочу тебе все выложить. Все рассказать, но не могу, не имею права». «Мне очень жаль, поверь. И маму жалко. Плачет, наверное». «Еще как», — мрачно проговорил отец. «Хоть намекни». «Там идет война, папа», — негромко сказал Исаев. «И ты воевал?» «Немного». «Тебя не было полмесяца». «Знаю, но не все так просто. Загадками говорю, да?» Отец внимательно посмотрел на него. «А ты изменился, сын. У тебя глаза другие стали». «Насмотрелся», — усмехнулся Марлен. Отец положил ему руки на плечи. «Ты вернешься?» «Обязательно, папа. И, знаешь, я даже рад, что мы вот так вот столкнулись. Не хотел встречаться, просто боялся тяжелого разговора. А сейчас вроде как полегчало. Пап, Вика Тимофеев со мной. Там с ним тоже все в порядке. Я не знаю, как об этом сказать его родителям. Скажи сам, ладно?» Отец улыбнулся. «Ладно. Выкручусь как-нибудь. Мне еще с твоей мамой разговаривать. Она мне устроит». «Держись. Ладно, пап, побежал я». Задержавшись в дверях, он серьезно сказал: «Я вас очень люблю, и тебя, и маму. И очень не хочу, чтобы вы переживали из-за меня. Скоро все кончится. Обещаю. Пока. Пока. Марлен прошел к машине, ощущая и позывы совести, и громадное облегчение. Пускай все осталось недосказанным, но лучше не договорить, чем смолчать. Плюхнувшись на сиденье, он завел мотор. Выехав, Исаев оглянулся, УАЗ катился следом. Движение было как перед хорошей пробкой. Машины ехали медленно, и Марлен достал сотовый. Надо было связаться со знакомым юристом. «Рич? Здоров. Это Марлен узнал?» «Узнал. Давно не появлялся. Дела, как батя говорит. Можешь для меня одно дельце провернуть? Похищение или контрабанда? Да попроще. Деду моего знакомого надо дачу оформить. Не под Москвой, под Ярославлем. Там маленькая рощица на холме. Координаты я тебе потом скину. Дом я начну строить сразу. А с тебя бумаги идет?» «Идет. Тебе срочно надо? Ну, чем быстрее, тем лучше». «Ладно. С утра займусь. Перелет оплатишь. Не вопрос. Заметано. Все, пока». «Пока». Тут же Марлен перезвонил еще одному нужному человеку. «Сан Саныч, привет. Это Марлен». «Привет, уважаемый. Что хочешь?» «Нужно выстроить небольшой крепкий дом под Ярославлем. Не коттедж, не шале, а нормальный такой сруб. Желательно выстроить завтра». «Я тебе что, уважаемый, джин?» «Ну, если собрать калиброванные бревна, вот-вот, собери. Я уже везу этого деда, понимаешь? Старый он, в палатке ночевать не будет. В общем, грузи полный набор для стройки, цепляй бригаду своих хухарей и выезжай. Я тебя на месте встречу». «Надбавка за срочность, дорогой. Святое дело. Все, занимаюсь. До завтра». «Давай». Марлен глянул в зеркальце. УАЗик не отставал.